«Но зачем вам устраивать все это?» – спросил Нави. «Вы же знаете, что вас не желают здесь видеть. Кто-то хотел видеть меня, иначе я бы не прилетел. Я понимаю, вам сейчас очень не нравится этот закон, но помните, он защищает от преследований католиков на тех планетах, где лицензирована другая вера». Нави побарабанил пальцами по столу. «Какие у вас вопросы, голос? Задавайте и покончим с этим». «Ну, для начала достаточно простой. Что стало непосредственной причиной смерти Маркоса Марии Рибейры?» «Маркана?» – удивился Нави. «Но вас же никак не могли пригласить говорить о его смерти. Он покинул этот мир всего несколько недель назад. Меня пригласили говорить о нескольких смертях Дон Нави, и я решил начать с Маркана». Нави дернул уголком рта. «А если мне потребуются доказательства?» Джейн шепнула Эндеру на ухо. «Давай ошарашим этого зануду!» Мгновенно терминал Навья ожил. На экране появилась копия документа, а самый серьезный и грозный из голосов Джейн объявил. «Эндрю Виггин, голос тех, кого нет, принял приглашение открыть правду о жизни и смерти Маркоса Марии Рибейры, жителя города Милагро, колония Лузитания». Оглушительное впечатление на Навья произвел не сам документ. Скорее то, что он, доктор, еще не послал запроса и даже не прикасался к терминалу. Нави сразу понял, что его компьютер включили через жемчужину, болтающуюся в ухе голоса. Но это значило, что голос прикрывает программы очень высокого уровня. Ни один из жителей Лузитании, даже сама мэр Басквинья, не обладала достаточной властью, чтобы проделать такой номер. «Кем бы ни был этот чертов голос, он слишком крупная рыба для нашего епископа», — подумал он. «Да ладно», — заставил себя рассмеяться Нави. Теперь он вдруг вспомнил о своем добродушном и дружелюбном характере. «Я все равно собирался помочь вам. Паранойя, овладевшая епископом, не успела еще распространиться на весь Милагр». Эндер улыбнулся ему в ответ, делая вид, что принимает это лицемерие за чистую монету. Маркос Рибейра умер от врожденной болезни. Доктор протарахтел длинное псевдолатинское название. Вы о ней никогда не слышали, потому что эта штука редкая и передается только через гены. В большинстве случаев начинается в зрелом возрасте и выражается в том, что постепенно все эндокринные и экзокринные железы отмирают и заменяются жировыми отложениями. В переводе на человеческий язык это значит – что мало-помалу щитовидка, поджелудочная железа, печень, селезенка, половые железы и так далее превращается в скопление жировых клеток. «Всегда смертельно? Необратимо?» – спросил Эндер. «О, да, по правде говоря, Маркана протянул лет на 10 дольше, чем следовало. Но его случай вообще из ряда вон по нескольким показателям. Во всех иных зафиксированных медициной случаях, правда, их не так уж много, болезнь первым делом разрушала половые железы, в итоге стерильность и в большинстве случаев импотенция. У Маркана Рибейры 6 здоровых детей. Очевидно, его половые железы пострадали последними. Однако, когда и их прихватило, процесс пошел на удивление быстро. При вскрытии я обнаружил, что там не осталось ничего, кроме жира, тогда как печень и щитовидка были поглощены не полностью. Что именно убило его? Гипофиз разложился полностью, не выделялся адреналин. Маркана был просто ходячим мертвецом. Просто свалился однажды в баре посреди какой-то непристойной песенки. Я так слышал. Как всегда, разум Эндера механически искал противоречия в объяснении. Как передается заболевание, если жертва почти сразу становится стерильной? Обычно по боковым линиям. Один ребенок, допустим, умирает. У его братьев и сестер никаких внешних признаков заболевания нет, но они передают склонность своим детям. Естественно, мы боялись, что дети Маркану наследуют его дефектные гены. Вы протестировали их? Никаких генетических деформаций. И все время, пока я делал анализ, Дона Иванова заглядывала в пропирки через мое плечо. Проверка показала, что все чисты, ничего страшного. Компьютер гарантирует шлеп-шлеп-шлеп, только так. Ни у кого? Даже рецессивных тенденций? «Грасос Адеус», — ответил доктор. «Кто бы согласился вступать с ними в брак, если бы у них были отравленные гены? Кстати, я совершенно не представляю, как мы пропустили Маркана. Ну, не заметили, что он болен. Что, проводите регулярные генетические тесты?» «Да нет, все совсем не так. Но примерно лет 30 назад у нас тут была страшная эпидемия. Родители Доны Ивановы, Венерада Густа и Венерада Сида сделали генетический анализ, проверили всех – мужчин, женщин и детей колонии. Таким путем они искали лекарства и нашли. В ходе исследования они просто должны были напороться на этот самый дефект, ну, как я обнаружила его, когда умер Маркана. Я в жизни не слыхала такой пакости, но в банке памяти компьютера хранилась справка». «Так Ос Венерадос не знали, что он болен?» «Очевидно, нет. Иначе бы они рассказали Маркана. Да и если бы не сказали, Иванова сама обнаружила бы в их записях». «Может быть, так и вышло». Нави расхохотался. «Невозможно, невероятно. Ни одна женщина в здравом уме не согласится рожать детей от такого человека с такой болезнью. Последние годы Маркана, должно быть, жил как в аду. Вы не пожелаете такого собственным детям?» «Нет, Дона Иванова довольно эксцентричная особа, но не сумасшедшая».